Из дневника следователя. Люди боятся подлецов, обходя их стороной, как пропасти и топи. Боятся их подлостей. Но самое страшное в подлеце не подлость. Страшно в нем то, что он похож на обычного человека. Рябинин потоптался на лестничной площадке и осторожно нажал кнопку, неуверенный, что в 3 часа дня застанет кого-нибудь дома. Но в квартире шевельнулись, тихо стукнув. Его рассматривали в глазок. Он закаменел лицом, как перед фотографом, испытывая противное чувство от того, что тебя видят, а ты нет. Вероятно, его внешность не вызвала опасений, потому что дверь приоткрылась. «Вам кого?» — спросил женский голос. «Анну Васильевну Фурчало». Дверь решилась отъехать еще 5 сантиметров. Но их хватило, чтобы Рябинин увидел полоску голубого халата и один глаз. «Я Анна Васильевна. Мне нужно с вами поговорить. А вы откуда?» Он понял, что просто так в квартиру его не пустят. А разговор был не для лестничной площадки. Рябинин достал удостоверение и поднес к глазу. Не к тому, который стекленел в центре двери, а к тому, который настороженно мигал в узком проеме. «Я из прокуратуры». Дверь неуверенно поехала, показав, наконец, что там за нею. «Входите, пожалуйста». Рябинин переступил порог, оказавшись перед молодой женщиной в голубом халате и с каким-то техническим сооружением на голове, словно она поддерживала связь с инопланетянами. Вздыбленный ряд алюминиевых бигуди, покрытый прозрачной синтетической косынкой. «Извините, у меня такой вид». «Ничего, я по делу». С такими бигуди встречались женщины даже на улице, выбегавшие в магазин или во двор. Они хотели быть красивыми лишь для одного мужчины, своего, поэтому пробегали мимо других, как существа с летающих тарелок. Рябинин сразу все уточнил. Он здесь по делу, не для любви, и ее видом не интересуется. «Проходите», — сказала она, беспокойно ерзая взглядом по полу. «Ботинки бы снять», — догадался он. «Ну что вы, если только для отдыха ног», — согласилась хозяйка, двинув к нему носочком туфли пару тапочек, видимо, мужниных. Рябинин переобулся скоро, поскольку его ботинки не имели шнурков. «Сюда», — скованно предложила она, всматриваясь в лицо гостя. Он прошлепал в большую комнату, скорее всего, гостиную. «Садитесь». Рябинин поискал глазами стулья, но здесь были только низкие мохнатые кресла, в которых, по его мнению, ни думать, ни работать нельзя. Но пришлось сесть, утонуть в мягком гнездышке и оказаться перед своими коленками. Для того разговора, ради которого он пришел, лучше подошли бы стулья. Она опустилась на тахту, покрытую синим ворсистым ковром, который не спадал на паркет, устилая всю комнату, и уходил под охрусталенный сервант и куда-то дальше, под стенку. «Что-нибудь случилось?» — напряженно спросила она. «Случилось. С мужем?» Ее руки с бордовыми ногтями засуетились на коленях. «Нет, с вашим отцом, Василием Васильевичем Петровым». «А что с ним?» Руки вяло легли вниз ладонями, и ему показалось, что на халате ниткой просыпана яркая брусника. У нее отлегло от сердца. Он видел, что у нее отлегло от сердца. Поэтому Рябинин сказал жестче, чем хотел. «Ваш отец совершил уголовное преступление. Он живет отдельно». «Что?» — переспросил Рябинин, хотя и расслышал. «Мы живем разными семьями». «Ну и что?» — опять-таки не понял следователь. Он и не хотел понимать, его ум понимал, а что-то другое, тоже подобное уму, отказывалось это делать. И это другое было посильнее ума, уж не душа ли? «Отец сам по себе, мы сами по себе», — заговорила женщина, слегка раздражаясь. «Вы же его не знаете. Мой отец, к сожалению, имеет дефицит ума». «Дефицит ума?» — переспросил он, удивленный столь оригинальным сочетанием слов. «Да-да, мы ведь раньше жили вместе, но пришлось разъехаться». У нее были отцовы глаза, черные, быстрые, те самые, про которые говорят, стрельнула глазами. Только во взгляде Василия Васильевича было любопытство. И в чем же заключается этот дефицит ума? Да во всем, рассказывать дня не хватит. Вот мои дети, его внуки. Мальчика мы водим на два иностранных языка, а Свету на фигурное катание. Так знаете, как он их зовет? Особо одуренные дети. А мое 30-летие. Пришел, сидит скромненько за столом. Вдруг звонок, приходит незнакомый мужчина. Говорит, пригласил Василий Васильевич на день рождения дочери. Ладно, пустила. Опять звонок. Теперь пришла пара, тоже на мой день рождения. Боже, как повалили! Оказывается, он пригласил всю свою контору. Что вы на это скажете? И чем дело кончилось? Я, разумеется, никого не пустила. Никаких угощений на такую гопу не хватит. Так отец встал и ушел вместе с ними в ресторан. Он, кажется, не пьет. И не ест, ему бы лишь поболтать. Она бросила взгляд куда-то ему за плечи, в угол. А попробуйте с ним выйти на улицу. Изведет. Каждому пожилому прочтет нотацию о здоровье. Пойдем в парк, соберет вокруг себя таких же чокнутых и держит речь о смысле жизни. А лифт? Он на нем не ездит, пешком по ступенькам бегает. Так обязательно у лифта кого-нибудь подкараулит и проведет беседу о пользе ходьбы. Идем как-то по улице, вдруг остановил девушку, приличную, хорошо одетую, да и спрашивает. «Милая, чего ж ноги-то еле волочишь? Ну скажите, пожалуйста». И она вновь посмотрела ему за спину, куда-то вниз, на пол. Рябинин хотел обернуться, но бежать вслед за ее взглядом счел неудобным, решив это сделать исподволь, как бы разглядывая комнату. Хрустальная люстра, попаучьи распластавшая свои сверкающие лапы. Бар, заставленный отпитыми бутылками. Рябинин слышал, что полные и закупоренные — плохой тон. Полочка с книгами, казавшаяся какой-то неприкаянной. «А вы знаете, чего его частенько в милицию забирают?» — вроде бы с торжеством сообщила она. «За что?» «Когда за что?» «Однажды шел по улице и пел, ну и приняли за пьяного. Другой раз на вокзале к туристам пристал. Зачем они нарвали цветов? А как-то попал на эстрадный концерт и стал хохотать. Только выйдут артисты да запоют, а он хохочет на весь зал, и ему не удержаться». Так и вывели. Рябинин довел таки взгляд до того места, куда смотрела хозяйка. Там стояла полированная распахнутая тумба, в которую был помещен телевизор. Он беззвучно работал, показывая свои нескончаемые программы. Рябинин удивился ни тумбе, ни телевизору в ней, ни его беззвучию, а тому, что он включен при белом свете в разгар рабочего дня. Тут написал какой-то сатирический рассказ, что-то в духе Салтыкова-Щедрина. Читал всем, чуть ли не прохожим. Называется, как один водопроводчик двух кибернетиков напоил. Она покусала нижнюю губу, как бы заранее давя улыбку от тех слов, которые собиралась высказать. «Вы не поверите, но у него есть любовница. Да-да, тетка лет 55. «Ну и что?» «У него любовница есть», — повторила она, полагая, что следователь не понял. «Ну и что?» «Стыдно же!» «Чего стыдно?» «Возраста!» «По-моему, он помоложе многих. У вас же есть любовник, почему нельзя ему?» «Какого любовника вы имеете в виду?» — негромко спросила она, заметно краснея. «Не волнуйтесь, я имел в виду супруга». Она пока не спросила, что совершил ее отец. «Мы привыкли к его художествам, всего ждем». Рябинин вдруг осознал, за что эта женщина и ей подобные укоряют старика. Не за поведение, за годы. Будь ему лет 20, кто бы его упрекнул за любовницу? Или запел бы на улице, ради бога? Или спросил бы девушку про еле волочимые ноги, улыбнулась бы? или начал сочинять бы рассказы, хвалили бы. Ему не могли простить душевной силы. Он не отвечал мещанскому идеалу о старости, нянчащей внуков, моющей на кухне посуду и живущей незаметно, как мышь. А с внуками он сидит? Что вы, он лучше на эстрадный концерт пойдет. Старик хотел жить, дочка же считала, что с него уже хватит. Рябинин пришел сюда с ясной целью, познакомился с этой женщиной, и ясная цель вдруг туманно расплылась. Он шевельнул пальцами в просторных тапках, поправил очки и все-таки сказал, подходя к цели. «Ваш отец дал ложные показания. Якобы видел, как обокрали универмаг». «Да, вот вранья за ним не было. А зачем же он это выдумал?» Она сама пошла к цели. «От одиночества». «Как это? Вы же его слушать не хотите?» Видимо, и другие не хотят. Тогда он придумал показания, лишь бы только пообщаться с людьми. Отец просил мне это сказать? О моем приходе он даже и не знает. Так уж ему не с кем и поговорить. Видимо, не с кем. В его годы новых друзей завести трудно. И что он, поэтому переживает? Ему плохо одному, уж поверьте мне. Пригреть бы его чуть-чуть. Она задумалась, рассеянно поглядывая на телевизор. «У меня своих забот хватает». «Какие же у вас заботы?» — вдруг усомнился Рябинин. Он умел видеть людей, охваченных заботами. «Мало ли каких. То в магазин, то подгорит что. Вот пришлось с работы уйти». Рябинин встал и поехал в переднюю. В этих тапочках можно было только ездить. В своих крепких ботинках да без лохматого кресла он почувствовал, как и мысли его крепнут. «Что же мне с ним делать?» — спросила она, то ли из вежливости, то ли стыд ее одолел. «А вы его съешьте», — посоветовал Рябинин, берясь за ручку двери. «Как вы сказали?» — усомнилась она в слышанном. «Были племена, которые съедали стариков, чтобы не путались под ногами. Вот и вы съешьте. Можно сварить, а можно зажарить. Только смотрите, чтобы не подгорел».